За два дня до этого яростный спор разбросал противников еще дальше друг от друга. Вопрос был в том, надо ли уже, наконец, послать к черту все эти проклятые мощи и прочую дрянь. Меркаде, Кернкоран, Морель, Ламар, Гордон и, само собой, Эсталер стояли плотными рядами за комиссара, которого, похоже, совсем не занимал неминуемый мятеж подчиненных. Властолюбивый Данглар делал хорошую мину при плохой игре, хотя он первым усомнился в теории Адамберга. Но, столкнувшись с Фрондой, он бы лучше дал разрубить себя на куски, чем признался в своих сомнениях. Он пылко защищал толкование «De reliquis», ни на йоту в него не веря. Вейренг никакой позиции не занимал, довольствуясь исполнением возложенных на него задач и старался не привлекать к себе внимания. На следующий же день после совещания трех дев комиссар внезапно объявил ему войну, и Вейренг понятия не имел, почему. Как ни странно, Ританкур, одна из самых убежденных позитивисток конторы, оставалась в стороне от баталий и напоминала умудренного опытом воспитателя, который продолжает работать в суматошном школьном дворе. Задумчивая, молчаливее обычного, она, казалось, погрузилась в одно ей ведомые проблемы. Сегодня она вообще не появилась на службе. Обеспокоенный этим загадочным поведением, Данглар допросил Эсталера, слывшего лучшим специалистом по богине-многостаночнице. «Она перерабатывает всю свою энергию целиком», — поставил диагноз Эсталер, «и нам даже крох не достается, разве что коту перепадает». «И во что она ее преобразует, по-вашему?» «Это не касается ни семьи, ни бумаг, ни физического состояния, ни техники», — перебирал Эсталер, пытаясь действовать методом исключения. «Думаю, это... как сказать?» Эсталер ткнул себя в лоб. «Интеллектуального плана», — предположил Данглар. «Да», — подтвердил Эсталер, — «она размышляет. Что-то ее заинтриговало». На самом деле Адамберг прекрасно чувствовал, какая обстановка создалась в конторе, и пытался ее контролировать, но его так потрясла прослушка Вейренка, что ему никак не удавалось восстановить душевное равновесие. Тем более, что он все равно не узнал ничего нового ни о войне двух долин, ни о смерти Фернана и толстого Жоржа. Вейренк звонил исключительно родственникам и подружкам, и никак не комментировал свою жизнь в конторе. Зато пару раз Адамберг имел счастье слышать в прямом эфире совокупление Вейренг-Камилла. Он вышел из этого испытания раздавленный грузом их тел, раненый бесстыдством происходящего, только потому, что он тут был ни при чем. Любовь Вейренка и Камиллы и невозможность управлять ситуацией бесило его. Его не было в той комнате, их пространство не принадлежало ему. Он проник туда как взломщик и должен был уйти. Но ярость постепенно начала уступать место горечи от того, что тот недоступный мир принадлежал только Камилле и никакого отношения к нему не имел. Ему оставалось лишь покорно и позорно уйти во свояси, постепенно избавляясь от бремени воспоминаний. Долго шел он мимо кричащих чаек, пытаясь убедить себя, что пора уже снять осаду и не добиваться надуманной цели. Взбодрившись, словно лихорадка наконец отпустила его, Адамберг вошел в зал соборов и посмотрел на карту, над которой трудился Жюстен. Стоило ему появиться, как Вейренг встал в оборонительную стойку. 29. Адамберг подсчитал красные булавки. «Мы не справимся», — сказал Данглар. «Надо ввести еще один параметр, чтобы ограничить круг поисков». «Образ жизни», — предложил Морель. «Живущие с родственниками, братьями или тетками менее доступны для убийц». «Нет», — сказал Данглар, — «Элизабет убили по дороге на работу. «Что у нас с деревом креста?» — спросил Эдемберг слабым голосом, словно его неделю мучил кашель. «В Верхней Нормандии ничего не нашли. Кража за интересующий нас период не отмечена. Последний раз перепродавали мощи святого Деметрия Фессалоникийского 54 года назад. А ангел смерти, она там не появлялась?» «Возможно, — сказал Гордон, — но у нас всего три свидетельства. 6 лет назад в Векиньи поселилась медсестра, посещавшая больных на дому. Это в 13 километрах к северо-востоку от Миниля. Описание весьма смутное. Женщина лет 60-70, невысокая, спокойная, но довольно болтливая. Это может быть кто угодно. О ней вспомнили в Миниле, Викиньи и Мейере. Она проработала там около года. Достаточно долго, чтобы навести справки. Вы узнали, почему она уехала? Нет. Чушь это все, сказал Жюстен, присоединившийся во время восстания к клану позитивистов. Что все, лейтенант? Спросил Эдемберг отстраненно. Все. Книжка. Кот, третья девственница, останки и прочая фигня. Это хрен знает что. Мне больше не нужны люди для этого дела, сказал Эдемберг, усаживаясь посередине зала, так, чтобы на нем скрестились все взгляды. Информация собрана, больше нам искать нечего, ни в базе данных, ни на месте. И как же тогда? Спросил Гордон, не теряя надежды. В уме? Эсталер смело кинулся в драку. «Уж не ты ли собираешься все это распутать в уме?» — спросил Мардан. «Кто не хочет, может не участвовать в следствии», — бросил Эдемберг тем же безучастным тоном. «Нам есть чем заняться. Например, трупом на улице Микроминиль и поножовщиной на Олезе. Еще есть массовое отравление в доме престарелых в Атее. По всем этим делам мы сильно опаздываем». «Мне кажется, Жюстен прав», — сказал Мардан осторожно. «Мне кажется, комиссар, мы идем по ложному следу. В сущности, мы изначально отталкивались от кота, замученного мальчишками». «От вырезанной у кота половой косточки», — возразил Кернаркен. «В третью девственницу я не верю», — сказал Мардан. «Я и в первую не верю», — мрачно отозвался Жюстен. «Ну ты даешь», — сказал Ламар. «Элизабет же умерла. Я имею в виду Деву Марию». «Я пошел», — сказал Эдемберг, натягивая пиджак. «Но ведь где-то эта третья дева существует. Пьет себе кофе, и я не дам ей умереть».